Глава 11. Когда они подходили к Иерусалиму, они были уже недалеко от Вифагии и Вифании у Масличной горы, Иисус послал двух учеников, сказав им: «Ступайте вон в ту деревню напротив. У самого входа в деревню найдете молодого осла на привязи. На нем еще никто не ездил. Отвяжите его и ведите сюда. А если кто вас спросит, что вы делаете, отвечайте: он нужен Господу, он скоро его вернет». Они пошли, нашли осленка, привязанного к воротам в переулке, и стали его отвязывать. Стоявшие там люди говорили им: «Что вы делаете? Зачем отвязываете осленка?» Но они ответили так, как им велел Иисус, и их отпустили. Они привели осла к Иисусу, положили на осла свою одежду, и Иисус сел на него. Многие стелили на дороге свою одежду, а другие — ветви, срезанные из деревьев в поле. И те, что шли впереди, и те, что шли сзади, кричали: «Осанна! Благословен идущий во имя Господне! Да будет благословенно грядущее царство нашего отца Давида! Осанна в небесах!» Иисус вступил в Иерусалим и направился в храм. Все осмотрев, он вернулся поздно вечером в Вифанию со своими 12 учениками. На следующий день, когда они вышли из Вифании, Иисус почувствовал голод. Увидев вдали смоковницу, покрытую листвой, он пошел к ней посмотреть, нет ли на ней плодов. Но, подойдя, не нашел ничего, кроме листвы, для плодов было еще рано. Тогда Иисус сказал ей: «Так пусть никто не ест твоих плодов вовеки». Ученики это слышали. И вот приходят они в Иерусалим. Войдя в храмовый двор, Иисус выгнал вон тех, кто продавал и покупал в храме, опрокинул столы, менял и скамьи, торгующих голубями. И никому ничего не позволял проносить через храмовый двор. Он учил их и говорил: «Разве не сказано в Писании: мой храм называться будет домом молитвы для всех народов, а вы превратили его в разбойничий притон?» Когда это услышали старшие священники и учителя закона, они стали искать способ расправиться с ним, ведь они его боялись, потому что весь народ поражался его учению. Когда настал вечер, Иисус с учениками ушел из города. На следующее утро они проходили мимо смоковницы и увидели, что она вся засохла от самых корней. Петр, припомнив вчерашнее, говорит Иисусу: «Учитель, смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус сказал им в ответ: «Верьте Богу. Верно вам говорю, если скажет кто этой горе: поднимись и бросься в море, и не усомнится в душе, но будет верить, что сказанное им исполнится, так и будет. Поэтому вам говорю я: о чем бы вы ни молились и чего бы ни просили, верьте, что вы уже получили, и так и будет. И когда вы стоите и молитесь, прощайте все, что против кого-то имеете, чтобы и Отец ваш Небесный простил вам ваши грехи». Вот они снова приходят в Иерусалим. Когда Иисус прохаживался по двору храма, к нему подошли старшие священники, учителя закона и старейшины. «По какому праву ты так поступаешь?» — спросили они. «Кто тебе дал право так поступать?» «Я вам задам один вопрос», — ответил Иисус. «Если вы мне ответите, то и я скажу вам, по какому праву так поступаю. Крещение Иоаннова от кого было? От Бога или от людей? Отвечайте». Они стали рассуждать между собой так: «Если скажем от Бога, тогда он спросит: а почему вы ему не поверили? Сказать от людей? Но они боялись народа, потому что все считали Иоанна пророком. Поэтому они ответили Иисусу: не знаем. Тогда и я не скажу вам, по какому праву так поступаю», — ответил Иисус.